Стояла гробовая, чтоб вечер белый замедлял свой бег, чтоб луны низко выглядывал из-за тумана, чтоб я нашел забытые качели и медленно качаясь представлял тот сон, чтоб руки в холоде мои закоченели и вдаль смотрел мой бесконечный. Чтоб я грустил по дому одиноко, чтоб ветер закрывал мои глаза, чтоб день за днем не уходило чувство, как будто я забылся в пустоте, я думал.